вы всегда можете получить то, что вы хотите. То, что значит больше всего, никогда не должно полагаться на милость того, что значит меньше всего. Иоганн Вольфганг Гёте. Решите для себя, чего вы хотите от жизни. Нацеливайтесь на то, чтобы, как говорили в 1980-х годах, получить все. У вас должно быть все, что вы захотите. Работа, которую желаете, отношения, которые вам нужны, социальные, интеллектуальные и эстетические стимулы, которые принесут вам счастье и удовлетворение. Должны быть деньги, которых требует ваш образ жизни, и все остальное, что необходимо вам для самореализации и служения другим. Если вы не нацелитесь на получение этого, вы этого и не получите. А чтобы нацелиться на это, вы должны знать, что именно вам нужно. Большинство людей не задумывается о том, чего же они хотят на самом деле. В результате большинство живет дисгармонично. У нас может быть отличная работа, но отвратительная личная жизнь и наоборот. Мы можем стремиться к деньгам или личным успехам, но, достигнув своей цели, обнаружить, что она не стоила затраченных усилий. Можно гоняться за деньгами или успехом, но после того, как цель достигнута, увидеть, как она незначительна. Принцип 80/20 отражает именно это печальное состояние дел. 20% того, что мы делаем, приводит к 80% результата. Но 80% того, что мы делаем, дает лишь 20% результата. Мы затрачиваем 80% наших усилий на получение результата, имеющего небольшую ценность. 20% нашего времени дают 80% того, что мы ценим. 80% времени уходит на вещи, которые имеют для нас небольшую пользу. 20% времени дают нам 80% испытываемого счастья, а 80% нашего времени приносит очень мало счастья. Однако принцип 80/20 не всегда справедлив, да и не должен быть справедлив. Он является лишь методом диагностики неудовлетворительного и расточительного положения дел. Мы должны стремиться расстроить действие принципа 80/20 или, по меньшей мере, заставить наш принцип действовать на более высоком уровне, где мы можем испытывать гораздо большее счастье и быть гораздо более эффективными. Помните обещание, заложенное в принципе 80/20. Если мы обратим на него внимание, сможем работать меньше, зарабатывать больше, больше наслаждаться жизнью и достигать в ней большего. Чтобы сделать это, мы должны начать с обзора всего, чего хотим. Именно этому и посвящена эта глава. В главах «Если нам помогут друзья», «Умный и ленивый» и «Деньги, деньги, деньги» будут более подробно рассмотрены некоторые компоненты, наши отношения, карьера и деньги соответственно. Затем в главе «Семь привычек счастья» мы обратимся к самой главной цели – счастью. Начните со стиля жизни. Нравится ли вам ваша жизнь? Не отдельная сфера жизни, а большая ее часть, по крайней мере, 80% ее. Независимо от ответа на этот вопрос, скажите, существует ли такой стиль жизни, который подошел бы вам лучше вашего нынешнего? Задайте себе следующие вопросы. Живу ли я с тем человеком или людьми, которые мне подходят? Живу ли я в подходящем для меня месте? Работаю ли я столько, сколько хочу, и соответствует ли количество часов, уделяемых мной работе, моему идеальному ритму работы, игры? Позволяет ли мне время, уделяемое работе, жить полноценной семейной и общественной жизнью? Чувствую ли я, что управляю своей жизнью? Могу ли заниматься спортом или медитацией, когда захочу? Всегда ли мое окружение позволяет мне чувствовать себя спокойно и комфортно? Позволяет ли мой стиль жизни проявлять себя творчески и реализовывать свой потенциал? Хватает ли мне денег и организованы ли мои дела так, чтобы не волноваться о них? Позволяет ли мой стиль жизни вносить какой-нибудь вклад в жизнь людей, которым я хочу помочь? Достаточно ли я общаюсь с близкими друзьями? Достаточно ли путешествий в моей жизни, или недостаточно, или их слишком мало? Подходит ли мой стиль жизни для моего партнера и семьи? Есть ли у меня сейчас все, что нужно? Есть ли у меня все это. Разберемся с работой. Работа – это важнейшая часть жизни, которой не должно быть слишком много или слишком мало. Почти каждому человеку необходимо работать, неважно за деньги или нет. Почти никому не следует посвящать свою жизнь исключительно работе, с каким бы энтузиазмом она ни воспринималась. Время, уделяемое работе, не должны определять какие-то общественные условности. Принцип 80/20 поможет выяснить, должны ли вы работать больше или меньше. Вы должны определиться, если в среднем вы более счастливы вне работы, чем на работе, нужно работать меньше и или поменять деятельность. Если же в среднем вы более счастливы на работе, чем вне ее, то должны работать больше и или как-то поменять вашу жизнь. До тех пор, пока вы не будете одинаково счастливы как на работе, так и вне ее, пока вы не будете счастливы, по крайней мере, 80% рабочего времени и 80% нерабочего времени, будете чувствовать себя не в своей тарелке. Отчуждение от работы. Многие люди не очень-то любят свою работу. Они не чувствуют, что это мое. Но они чувствуют, что должны делать ее, потому что она дает им средства к существованию. Возможно, вам также известны люди, про которых нельзя сказать, что они не любят свою работу, но они достаточно противоречиво относятся к ней. Иногда им нравится работа или какие-то ее участки, а иногда совсем не нравится. Многие люди, возможно, и большинство тех, кого вы знаете, с удовольствием занялись бы чем-то другим, если бы это другое оплачивалось не хуже, чем их нынешняя работа. Работа – это не отдельная часть вашей жизни. Работу, которой занимаетесь вы или ваш партнер, нужно рассматривать, исходя из общего качества жизни, которое данная работа подразумевает. Исходя из того, где вы живете, какое время проводите с партнером или друзьями, из того удовольствия, которое вы получаете, собственно, от работы, и из того, хватает ли вам средств на ваш стиль жизни после уплаты всех налогов. Возможно, у вас есть больше вариантов выбора, чем вы привыкли думать. Возможно, ваша нынешняя работа подходит вам, и тогда вы можете рассматривать ее в качестве ориентира. Но подойдите творчески к вопросу возможной смены работы и стиля жизни. Придумайте различные варианты вашего нынешнего и будущего стиля жизни. Начните с предпосылки о том, что между вашей трудовой жизнью и тем, что вам нравится вне работы, не должно быть никакого конфликта. Работой можно назвать многие вещи, особенно теперь, когда индустрия развлечений превратилась в огромный сектор экономики. Вы можете работать в сфере, которая соответствует вашему хобби, или даже превратить ваше хобби в источник дохода. Помните, что энтузиазм ведет к успеху. Проще превратить энтузиазм в собственную карьеру, чем почувствовать энтузиазм в отношении карьеры, диктуемой другими людьми. Чем бы вы ни занимались, определитесь с оптимальной точкой, которой хотите достичь, и посмотрите на нее в контексте всей вашей жизни. Конечно, говорить легче, чем делать. Старые привычки уходят с трудом, и важность стиля жизни легко отходит на второй план под напором традиционных представлений о карьере. Например, когда в 1983 году я и двое моих коллег организовали свое собственное консалтинговое агентство, мы все осознавали негативное воздействие ненормируемого рабочего дня и постоянных командировок, в которые мы ездили по требованию начальников. Поэтому в нашем новом агентстве мы решили установить приоритет общего стиля жизни и уделять качеству жизни такое же внимание, как получению прибыли. Но когда нас завалило работой, мы опять пришли к 80-часовой рабочей неделе, и что хуже всего, от своих сотрудников мы стали требовать работать в том же режиме. Я даже не понял, что имел в виду отчаявшийся консультант, который обвинил меня и моих партнеров в том, что мы разрушаем человеческие жизни. В гонке за деньгами мы совершенно забыли про приоритет общего стиля жизни. Какой тип работы сделает вас наиболее счастливым? Думаете, я призываю вас сойти с дистанции в бешеной погоне за прибылью? Не совсем так. Вполне возможно, что участие в этой погоне доставляет вам наивысшее удовольствие. Возможно, что вы, как и я, бегун по натуре. Вы должны, конечно, определиться с тем, что любите делать больше всего, и попытаться сделать это частью вашей работы. Но то, что вы делаете, лишь один из элементов формулы. Вам нужно также принять во внимание рабочую атмосферу, в которой вы будете находиться, а также важность для вас профессиональных успехов. Возможно, это будет также важно в определении вашей удовлетворенности от работы. В двух вопросах вы должны четко определить свою позицию. Сильно ли вы стремитесь чего-то достичь и добиться успеха в карьере? Будете ли вы наиболее счастливы, работая в организации, в одиночку, как индивидуальный предприниматель, или нанимая других людей? Представьте таблицу из трех столбцов и двух строк и мысленно пронумеруйте ячейки по возрастанию слева направо. Какая из ячеек лучше всего описывает вас? Первый столбец для тех, кто предпочитает работать в организациях. Если при этом у вас высокая потребность достичь чего-либо, вы остаетесь в первой строке. Вы человек ячейки 1. Если потребность достичь чего-либо низкая, вы перемещаетесь во вторую строку и становитесь человеком 4-й ячейки. Предпочитая работать на себя, обладая стремлением достичь чего-либо, вы становитесь человеком ячейки 2. Если же ваши стремления к достижениям невысоки, вы в ячейке 5. В третьем столбце люди, которые предпочитают нанимать или организовывать других. Если у них большие амбиции, они попадают в ячейку под номером 3. Если нет, то в 6-ю. Люди ячейки 1 амбициозны, но предпочитают работать в контексте, организованном другими. К этому типу относится традиционный представитель или представительница организации. Количество подобных ролей уменьшается, поскольку крупные организации нанимают все меньше людей и уступают свою долю рынка небольшим организациям. Первая из указанных тенденций будет развиваться далее, вторая – не обязательно. Но поскольку таких должностей предлагается все меньше, спрос на них тоже уменьшается. Если вы хотите такой тип карьеры, то должны осознать этот факт и добиться своего, какой бы непопулярной и немодной ни была ваша цель. Крупные организации по-прежнему дают возможность подъема по служебной лестнице и статус, хотя и не могут гарантировать вам уверенности в будущем. Люди ячейки 2 – это обычно профессионалы, которые стремятся к признанию со стороны своих коллег и хотят быть лучшими в своей профессии. Эти люди хотят быть независимыми и обычно плохо вписываются в структуру организации, если только последние, как, например, большинство университетов, не придерживаются исключительно либеральных порядков. Таким людям нужно как можно быстрее начать работать на себя. А начав это, им нужно противостоять искушению задействовать в своей работе других людей, даже если это сулит высокие прибыли. Люди ячейки номер 2 – это индивидуальные предприниматели, которые стремятся избежать в своей работе любой зависимости от других. Люди ячейки 3 очень амбициозны, не желают никому наниматься, но и не хотят быть предпринимателями-одиночками. Могут мыслить нестандартно, но при этом созидательно. Им хочется создавать вокруг себя какую-то сеть или структуру. Это предприниматели будущего. Один из двух богатейших людей Америки, помешанный на разработке компьютерного программного обеспечения, в свое время был отчислен из колледжа. Его имя – Билл Гейтс. Но этот человек не был предпринимателем-одиночкой. Ему нужна была помощь большого количества людей. В этом многие схожи с ним. Идеология укрепления власти завуалировала эту потребность и сделала желание строить бизнес несколько старомодным. Если вы хотите работать с другими людьми, но не на них, то вы человек ячейки номер 3, и вам лучше осознать этот факт и предпринять какие-то действия. Многие разочарованные профессионалы как раз и являются людьми ячейки номер 3. Им нравится то, что они делают, но они действуют в рамках ячейки номер 1 или ячейки номер 2. Они не понимают, что источник их разочарования лежит не в профессиональной плоскости, а в организационной. Люди ячейки номер 4 не имеют больших карьерных устремлений, но им нравится работать с другими. Таким людям следует посвящать этому как можно больше времени, либо на традиционной работе, либо в роли волонтера. Люди ячейки номер 5 не амбициозны, но они очень хотят самостоятельности в своей работе. Таким людям лучше не открывать свою фирму, а работать в статусе фрилансера над определенными проектами по заказу других фирм в удобное для себя время. Люди ячейки номер 6 – это индивиды, чья потребность в карьерном росте невелика, но которым нравится процесс организации и обучения других людей. К этой категории относятся многие учителя, социальные работники и сотрудники благотворительных организаций. Все они прекрасно подходят для этой роли. Здесь важен сам процесс, а не цель. Многие люди инстинктивно находят нужную для себя ячейку, а вот если кому-то некомфортно на своей работе, это признак того, что человек находится не в своей ячейке. А как насчет денег? А действительно, как? Многие люди имеют довольно странные понятия о деньгах. Они считают деньги более важными, чем они есть на самом деле. Они также думают, что деньги достаются гораздо труднее, чем это есть в реальности. Поскольку люди хотят иметь больше денег, чем имеют в данный момент, то давайте с этим разберемся. Я, например, считаю, что деньги достаются не таким уж большим трудом. Как только у вас появляется хотя бы немного свободных денег, вы без труда можете приумножить их количество. Но как изначально заработать денег? Лучший совет, который, на удивление, часто срабатывает – занимайтесь тем, что вам нравится. Логика такова. Если вам нравится заниматься каким-то делом, то, скорее всего, оно у вас получается. И, скорее всего, оно у вас получается лучше, чем то, чем вам заниматься не нравится. Это не всегда так, но исключения очень редки. Если у вас что-то получается хорошо, вы можете произвести нечто, что понравится другим людям. А если вы произведете то, что понравится другим людям, они неплохо за это заплатят. И поскольку большинство людей не занимаются тем, что им нравится, они не могут быть настолько же продуктивны, как вы, и у вас появляется возможность заработать больше среднего заработка для вашей профессии. Но эта логика не безупречна. Есть некоторые виды деятельности, например, работа актера, где предложение многократно превышает спрос. Что делать в этом случае? Чего не надо делать, так это сдаваться. Найдите профессию в чем-то близкую к той, которую вы изначально предпочли, но такую, где предложение и спрос более или менее одинаковы. Подходите к делу творчески. Например, требования к работе политика очень близки к требованиям к актерской работе. Самые эффективные политики, такие как Рональд Рейган, Джон Кеннеди, Уинстон Черчилль, Гарольд Максимилиан или Маргарет Тэтчер, либо были, либо могли быть успешными актерами. Чарли Чаплин был точной копией Адольфа Гитлера, и это не случайно. К сожалению, Гитлер и сам по себе был одним из лучших и гениальных актеров 20 века. Все это может выглядеть вполне очевидным. Однако лишь немногие потенциальные актеры всерьез рассматривают возможность карьеры в политике, несмотря на слабую конкуренцию в этой области и потрясающие заработки. Но что, если ваше самое любимое занятие не находит сбыта на рынке занятости, и вы не можете найти смежных профессий с хорошими перспективами? Тогда переходите к следующему своему любимому занятию и повторяйте процесс до тех пор, пока не найдете вид деятельности, который вам нравится и при этом хорошо оплачивается. Когда вы определились с профессией, но действительно озабочены вопросом денег, то если вы чего-то стоите в своем деле, должны как можно быстрее открыть собственное дело и после этого стать работодателем для других людей. Я пришел к этому заключению, рассматривая теорию принципа 80/20 об арбитраже. 80% ценности любой организации или профессии заключено в 20% людей, занятых данной профессией. Те работники, которые работают лучше среднего, скорее всего, будут зарабатывать больше тех, кто работает хуже среднего, однако разница в оплате никак не будет отражать действительные пропорции в производительности лучших и худших работников. Отсюда следует, что лучшие сотрудники всегда получают меньше, чем следует, а худшим работникам всегда платят слишком много. Если вы из тех работников, которые выше среднего уровня, то вы не сможете избежать этой ловушки. Ваш босс может, конечно, считать вас отличным работником, но никогда не станет платить вам того, что вы действительно заслуживаете в сравнении с другими. Единственный выход для вас – это организовать собственный бизнес, и если вы склонны работать с людьми, стать работодателем для других работников выше среднего уровня. Однако вам не стоит этим заниматься, если у вас нет склонности к работе в одиночку или способностей быть начальником. Количество денег легко приумножить. Есть еще одна вещь, о которой не нужно забывать. Если у вас имеется немного свободных денег, вы легко можете приумножить их количество. Копите и инвестируйте. В этом суть капитализма. Для того, чтобы увеличивать количество денег, вам совсем не обязательно работать. Вы можете просто инвестировать деньги, руководствуясь принципом 80/20. В главе «Деньги, деньги, деньги» этот вопрос рассматривается более подробно. Значение денег сильно преувеличено. Я желаю вам иметь много денег, но старайтесь не переборщить. Деньги могут помочь вам жить так, как вы хотите, но помните, все эти страшные сказки о Мидасе содержат в себе долю истины. Деньги могут купить вам счастье, но только в том случае, если вы используете их для получения того, что действительно принесет вам пользу. Но деньги могут и ударить. Помните, что чем больше денег у вас есть, тем меньше ценности имеет для вас каждый следующий доллар. Как говорят экономисты, предельная полезность денег резко снижается. Когда вы привыкнете к высокому уровню жизни, деньги уже не будут делать вас более счастливым. Они могут даже принести проблемы, если дополнительные расходы на поддержание нового образа жизни заставят вас раздражаться и потребуют дополнительных усилий по зарабатыванию денег, не приносящими удовлетворения способами. Для того, чтобы увеличивать количество денег, вам совсем не обязательно работать. Вы можете просто инвестировать деньги, руководствуясь принципом 80/20. Большее богатство требует большего к себе внимания. Мне не нравится следить за своими деньгами. Только не предлагайте мне освободиться от них. Они все-таки доставляют мне меньше хлопот, чем их отсутствие. Налоговые органы также обесценивают деньги. Если вы зарабатываете больше, вы платите непропорционально большие налоги. Хотите зарабатывать больше? Больше работайте. Когда вы работаете больше, вам приходится и больше тратить. На то, чтобы жить недалеко от работы в дорогостоящем центральном районе города, или на то, чтобы ежедневно ездить на работу из более отдаленного района. Вы тратитесь на трудосберегающие устройства, на то, чтобы кто-то содержал ваш дом в порядке, на более дорогой, чем обычно, отдых, который достойно компенсирует ваши трудовые усилия. Вы тратите больше, поэтому вам приходится больше работать. В конце концов, дорогостоящий стиль жизни уже начинает управлять вами, а не наоборот. Гораздо больше пользы и счастья может принести более простой и более дешевый образ жизни. А как насчет достижений? Есть люди, которые стремятся чего-то достигнуть, а есть здравомыслящие. Все авторы, обсуждающие вопросы мотивации, говорят, что наша жизнь нуждается в придании ей верного направления и цели. Затем они говорят, что такой цели и направления у вас нет. Далее они проводят вас через ад рассуждений о том, что это должна быть за цель. И, в конце концов, они говорят вам, что, по их мнению, вы должны делать. Поэтому, если вы не хотите достигать ничего из ряда вон выходящего и будете счастливы прожить эту жизнь, получив от нее все, кроме великих достижений, то можете считать себя счастливчиком и переходить к окончанию этой главы. Но если вы, как и я, чувствуете страх и вину, что достигли меньше, чем могли, и хотите достигнуть большего, то принцип 80/20 поможет вам в этой беде. Успех должен быть легким. Он не должен состоять из 99% пота и 1% вдохновения. Наоборот, посмотрите, правда ли, что 80% ваших достижений на сегодняшний день, измеряемых тем, что вы цените, проистекает из 20% ваших усилий. Если правда или почти правда, тогда внимательно посмотрите на эти 20%. Можете ли вы повторить свой успех, развить его, добиться похожих, но более масштабных успехов? Скомбинировать два прежних достижения, чтобы усилить чувство собственной удовлетворенности. Вспомните свои прошлые достижения, которые имели наиболее позитивную реакцию рынка. Те достижения, которые привели к наилучшим отзывам критиков. о тех 20% работы и отдыха, которые принесли вам 80% похвал окружающих. Насколько вы сами были удовлетворены достигнутым? Какие методы лучше всего работали на вас в прошлом? Кто были ваши помощники или сотрудники? Какая аудитория воспринимала ваши достижения? И снова, мыслите категориями 80 на 20. Все, что в пропорции с затраченными временем или усилиями принесло лишь среднее удовлетворение, должно быть отброшено. Внимательно ищите в вашем прошлом высоты, достигнутые исключительно легко. Не ограничивайтесь только работой. Обратите внимание на то время, когда вы были студентом, путешествовали, общались с друзьями. Если смотреть в будущее, чего такого вы могли бы достичь, что заставило бы вас гордиться собой, что вы могли бы сделать, чего не смог бы с такой же легкостью сделать никто другой? Если бы рядом с вами работали 100 человек, что вы могли бы сделать в 20% своего времени, что помогло бы 80% этих людей успешно закончить свою работу? Где вы могли бы войти в лучшую двадцатку? Строго говоря, что вы могли бы делать лучше, чем 80% людей, но затратив лишь 20% времени? Вначале эти вопросы могут показаться неразрешимыми. Но поверьте, ответы на них есть. Способности людей в различных областях деятельности невероятно различаются. Если измерять степень удовлетворенности, получаемую от любого занятия, то какое занятие обрадует вас больше, чем 95% ваших коллег? Что вы могли бы делать лучше, чем 95 человек из 100? Какие ваши успехи удовлетворяют обоим этим условиям? Очень важно сосредотачиваться на том, что для вас просто. Именно в этом вопросе писатели-мотиваторы обычно ошибаются. Они считают, что вы должны делать то, что дается с трудом. Наверное, такой же логики придерживались и наши бабушки, когда в свое время, еще до изобретения капсул, пичкали своих внучат рыбьим жиром. Мотивационные лекторы обычно цитируют таких авторитетов, как Ти Джей Уотсон, который сказал, что успех – это оборотная сторона неудачи. По-моему, неудача – это всегда оборотная сторона неудачи, а успех часто сопровождается удачей. Вы уже добились успеха в некоторых вещах, и то, что этих вещей немного, совершенно не важно. Успех не должен состоять из 99% пота и 1% вдохновения. Он должен быть легким. Принцип 80 на 20 ясен. Делайте те немногие вещи, которые получаются лучше других, и те, которые вам нравятся больше всего. Что еще вам нужно, чтобы получить все это? Мы уже разобрались с работой, стилем жизни, деньгами и достижениями. Чтобы получить все это, вам осталось сформировать отношения с несколькими приятными для вас людьми. Тому, как это сделать, мы и посвятим отдельную главу.